и по внезапному ночному сигналу этих рассеянных кроликов выдергивали и через тюрьмы этапировали, например, в Бухару. Так приехал Столяров в 1930-м и встретил там собранных со всех концов страны стареющих эсеров и эсдеков. Вырванным из своей обычной жизни, только и оставалось им теперь, как начать спорить, да оценивать политический момент, да предлагать решения, догадать, как пошло бы историческое развитие, если бы, если бы. Так сколачивали из них, но уже не партия, а мишень для потопления. Более многочисленны были в ссылке грузинские СД и армянские дашнаки, в больших количествах сосланные в дальние места после захвата их республик коммунистами. Вспоминают, что живой и боевой партией в 20-е годы были сионисты-социалисты с их энергичной юношеской организацией ГШМР и легальной организацией ГХЛУЦ, создававшей земледельческие еврейские коммуны в Крыму. В 1926-м посадили все их ЦК, а в 1927-м мальчишек и девчонок до 15-16 лет взяли из Крыма в ссылку. Давали им Турткуль и другие строгие места. Это была действительно партия, спаянная, настойчивая, уверенная в правоте. Но добивались они не общей цели, а своей частной. Жить как нация, жить своею Палестиной. Разумеется, коммунистическая партия, добровольно отвергшая отечество, не могла и в других потерпеть узкого национализма. Казалось бы, такой природный и благородный порыв сионистов воссоздать землю своих предков, утвердить веру своих предков и стянуться туда из двухтысячелетнего рассеяния должен был бы вызвать дружную поддержку и помощь хотя бы европейских народов. Правда, Крым вместо Палестины никак не был той чистой сионистской идеей, и не насмешкою ли Сталина было предложение этому средиземноморскому народу избрать себе второй Палестиною, притаежный Биробиджан? Великий мастер вытаивать подолгу свои мысли, он этим ласковым приглашением, может быть, делал первую примерку той ссылки, которую им наметят на 1953 год. Уже в самих местах ссылки социалисты находили друг друга и возникали, оживлялись фракции их, возникали кассы взаимопомощи, но все строго фракционные, только свои своим. Из мест, где было легко с работой, например, из Чимкента, посылали помощь своим северным, безработным однопартийцам и тем, кто сидел в изоляторах. Оживлялась идея борьбы за статус политических. Все советское время социалисты так и не поняли, как это неприлично отстаивать права не всему народу зэков, а только себе и своим. Еще было у них местами соединенное приготовление пищи, уход за детьми и естественные при этом сборища, взаимопосещения. Еще дружно праздновали они в ссылке 1 мая, демонстративно не отмечая 7 ноября. Ссыльные очень были ослаблены недружественными отношениями между партиями, которые сложились в советские годы и особенно обострились с середины 20-х годов, когда в ссылке появились многочисленные троцкисты, никого кроме себя не признающие за политических. Еще и в ссылке оставалась у политов возможность отрекаться и через то освобождаться, но уже здесь, на глазах фракций, такие случаи были редки. Да, к 1936 году многие СД и эсеры все равно были от ссылки освобождены. Не значит, что имена их забыты. Тем жестче заморгает коршуний глаз оперсектора над оставшимися. а в 1937-м всех их пересадили в тюрьмы. Ну да, не одни же социалисты содержались в ссылке 20-х и 30-х годов. И главным образом, что не год, то верней, совсем не социалисты. Ловились и просто беспартийные интеллигенты, те духовно независимые люди, которые мешали новому режиму установиться, и бывшие, недоуничтоженные в гражданскую войну, и даже мальчики за фокстрот. 1926 год, Сибирь, свидетельство Витковского. И спириты, и оккультисты, и духовенство, сперва еще с правом служения в ссылке, и просто верующие, просто христиане или крестьяне, как переиначили русские много веков назад, и крестьяне как таковые. И все они попадали под око того же оперсектора, все разъединялись и костенели. С годами они все более станут чуждаться друг друга, чтоб НКВД не заподозрило у них организации и не стало бы брать по новой. А именно эта участь и ждет их многих. Так в черте государственной ссылки они углубятся во вторую добровольную ссылку, в одиночество. А Сталину именно это и надо. Ослаблены были ссыльные и отчужденностью от них местного населения. Местных преследовали за какую-либо близость к ссыльным, провинившихся самих ссылали в другие места, а молодежь исключали из комсомола. Обессиленные равнодушием страны, советские ссыльные потеряли и волю к побегам. У ссыльных царского времени побеги были веселым спортом. 5 побегов Сталина, 6 побегов Нагина. Грозила им зато не пуля, не каторга, а простое водворение на место после развлекательного путешествия. Но коснеющее, но тяжелеющее ГПУ с середины 20-х годов наложило на ссыльных партийную круговую поруку. Все сопартийцы отвечают за своего бежавшего. И уже так не хватало воздуха, и уже так был прижимист гнет, что социалисты, недавно гордые и неукротимые, приняли эту поруку. Они теперь сами своим партийным решением запрещали себе бежать. Да и куда бежать? Кому бежать? Тертые ловкачи теоретических обоснований быстро пристроили. Бежать не время, нужно ждать. И вообще бороться не время, тоже нужно ждать. В начале 30-х годов Мандельштам отмечает у чердынских ссыльных социалистов полный отказ от сопротивления. Даже ощущение неизбежной гибели и единственную практическую надежду, когда будут новый срок добавлять, то хоть без нового бы ареста. Дали бы расписаться тут же, на месте, и тогда хоть не разорится скромно налаженный быт. И единственную моральную задачу — сохранить перед гибелью человеческое достоинство. Нам после каторжных лагерей, где мы из раздавленных единиц внезапно стали соединяться, грустно поминать этот процесс всеобщего расчленения. Но в наше десятилетие идет общественная жизнь к расширению и полноте, вдох, а тогда она шла к угнетению и сжатию, выдох. Так негоже нашей эпохе судить эпоху ту. А еще у ссылки были многие градации, что тоже разъединяло и ослабляло ссыльных. Были разные сроки обмена удостоверений личности, некоторым ежемесячно, и это с изнурительными процедурами. Дорожа не попасть в категорию худшую, должен был каждый блюсти правила. До начала 30-х годов сохранялась и самая смягченная форма — не ссылка, а минус. В этом случае репрессированному не указывали точного места жительства, а давали выбрать город за минусом скольких-то. Но однажды выбрав, к месту этому он прикреплялся на тот же трехлетний срок. Минусник не ходил на отметки в ГПУ, но и выезжать не имел права. В годы безработицы биржа труда не давала минусникам работы. Если ж он умудрялся получить ее, на администрацию давили уволить. Минус был булавкой. Им прикалывалось вредное насекомое и так ждало покорно, пока придет ему черед арестоваться по-настоящему. А еще же была вера в этот передовой строй, который не может, не будет нуждаться в ссылке. Вера в амнистию, особенно к блистательной 10-й годовщине октября. И амнистия пришла. Амнистия ударила. Четверть срока из 3 лет 9 месяцев стали сбрасывать ссыльным, и то не всем. Но так как раскладывался большой пасьянс, и за 3 годами ссылки дальше шли 3 года политизолятора, и потом снова 3 года ссылки, это ускорение на 9 месяцев нисколько не украшало жизни. А там приходила пора и следующего суда. Анархист Дмитрий Венедиктов к концу 3-летней Тобольской ссылки 1937 был взят по категоричному точному обвинению «распространение слухов о займах». Какие же могут быть слухи о займах, наступающих каждый год с неизбежностью майского расцвета, и недовольство советской властью, ведь ссыльный должен быть доволен своей участью. И что ждали за такие гнусные преступления? Расстрел в 72 часа и не подлежит обжалованию. Его оставшаяся дочь Галина уже мелькнула на страницах этой книги. Такова была ссылка первых лет завоеванной свободы. И таков путь полного освобождения от нее. Ссылка была предварительным овечьим загоном всех назначенных к ножу. Ссыльные первых советских десятилетий были не жители, а ожидатели вызова туда. Были умные люди из бывших, да и простых крестьян, еще в 20-е годы понявшие все предлежание. И окончив первую 3-летнюю ссылку, они на всякий случай там же, например, в Архангельске, оставались. Иногда это помогало больше не попасть под гребешок. Вот как для нас обернулась мирная шушенская ссылка. Да и Туруханская с какао. Вот чем была у нас догружена Овидиева тоска. Глава 2. Мужичья чума. Тут пойдет о малом в этой главе, о 15 миллионах душ, о 15 миллионах жизней. Конечно, необразованных, не умевших играть на скрипке, не узнавших, кто такой Мейерхольд или как интересно заниматься атомной физикой. Во всей Первой мировой войне мы потеряли убитыми и пропавшими без вести меньше 2 миллионов. Во всей Второй — 20 миллионов. Это по Хрущеву, а по Сталину только 7. Не доглядел Иосиф капиталу. Так сколько же от, сколько обелисков, вечных огней, романов и поэм? До четверть века вся советская литература этой кровушкой только и напоена. А о той молчаливой предательской чуме, сгладавшей нам 15 миллионов мужиков, и это по самому малому расчету, и только кончая 1932 годом, да не подряд, а избранных, а становой хребет русского народа, о той чуме нет книг. Эта цифра преуменьшена, если судить по речи Сталина на первом съезде колхозников-ударников, сочинение «Москва», 1951 год, том 13, страница 246. Он назвал на каждые 100 дворов 4-5 кулацких, 8-10 зажиточных. Объединяя, получим процент дворов на уничтожение от 12 до 15. А в 1929-м крестьянских дворов было около 26 миллионов, а крестьянская семья того времени в среднем больше 5 человек, а зажиточная и больше 6. О 6 миллионах, выморенных во след искусственным большевистским голодом, о том молчит и Родина наша, и сопредельная Европа. На изобильной Полтавщине, в деревнях, на дорогах и на полях лежали неубранные трупы. В рощицы у станций нельзя было вступить, дурно от разлагающихся трупов, среди них и младенцев. Безбелковый отек записывали тем, кто добирался умереть на пороге больницы. На Кубани было едва ли не жутче. И в Белоруссии во многих местах собирали мертвецов приезжие команды, своим уже некому было хоронить. И трубы не будут нас встрепенуться. И на перекрестках проселочных дорог, где визжали обозы обреченных, не брошено даже камешков трех. И лучшие наши гуманисты, так отзывчивые к сегодняшним несправедливостям, в те годы только кивали одобрительно. Все правильно, так им и надо.